нарядных платьях, разноцветных полушалках женщины с детьми спешили в церковь. У всех радостные лица, а некоторые от радости плакали. Девицы в длинных платьях, затаив дыхание, тоже шли в храм. Ее величество природа во всей своей красе тоже славила Создателя и Творца. Щедрое солнце согревало землю, теплый ветерок приветливо ласкал лица прохожих. Весело щебетали птички, перелетая с ветки на ветку. Раздавался перезвон колоколов, будто вторили друг другу. «Христос воскрес! Христос воскрес!» На голубом небе ярко сияло солнышко. Сегодня великий праздник Пасхи. Божий народ шел на поклон к Создателю мира сего. Церковь заполнена народом, но не все прихожане улыбаются. Раньше Россия была христианской страной, а с приходом к власти Ленина система коммунистического правления разорила Россию. Страну морально обокрали, ограбили, позакрывали церкви. Божий народ изгнали и отправили на мучения, на непосильные работы в холодную Сибирь. Священников пытали, уничтожали их семьи. Казалось, что церкви разорили, и вера в Бога будет убита в сердцах. О нет! Какое необыкновенное чудо! Живая церковь воскресла из руин. С приходом немцев в России открылись церкви, их отремонтировали. Горожане трудились безвозмездно на восстановление храма. Божий народ щедро жертвовал и приносил в храм кто что мог. Несли иконы, рушники и скатерти, серебряные и золотые чаши, кресты и даже одежду для священников. Все было спрятано от зорких глаз безбожников-чекистов. Церкви ожили, покрасили купола и кресты, а также повесили колокола на праздник Пасхи и раскрыли двери храма для Божьего народа. Божий народ ликовал и плакал от радости, и все дружно вторили: «Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес!» Церковь поднялась из руин, ее не могли уничтожить. Не хватило сил вести борьбу с Богом и его многострадальным народом. Божий народ поднялся, как грибы после теплого дождя. Произвол, репрессии не могли убить веру во всемогущего великого Бога. Божий народ выходил из храма, приветствовал друг друга. Все обнимались, целовались и плакали от радости. Очень низко пролетел немецкий самолет. Сбросил листовки, сделал круг над церковью и улетел. Горожане ловили листовки, читали и никого не боялись. Раньше милиция строго запрещала поднимать и читать листовки, а также рассуждать между собой. Все боялись друг друга. По доносу давали сроки по статье 58.10 и 58.11. А теперь люди читали и не боялись. У входа в храм сидел парализованный мужчина неопределенного возраста с перекошенным лицом. Слюни текли по подбородку, его всего дергало, он что-то невнятно бормотал и плакал. Искалеченной рукой вытирал слюни и слезы, просил милостыню. Неприятное было зрелище. Мужчина казался очень жалким, отверженным жизнью. К нему подошел пожилой мужчина, а с ним девушка, как будто явились из Тургеневского романа. Русая коса свисала на ее стройный стан. Мужчина пристально разглядывал калеку, а потом заговорил. «Ну, здравствуй, Митяй, что сидишь? Я же тебе не раз говорил, Бог поругаем не бывает. Вспомни, прихвостень, как ты с пьяной шарагой раскулачивал простых людей, которые трудились в поте лица. Ломал церкви? Ломал. Где же твоя заступница, Красная Армия? Ушла? А почему же тебя с собой не взяла? Не потому ли, что ты никому не нужен?» «Да, не нужен. Жена сбежала от тебя. Вот так, Митяй. Ведь ты не нужен ни жене, ни людям!» Молодая красивая девушка с жалостью смотрела на Митяя и тихо сказала: «Дедушка, миленький, ну пойдем, этот человек и так наказан!» «Мне его очень жаль, вижу, что он наказан!» – пробормотал дед, и они отошли. Дед не мог успокоиться, прошлое всплыло в памяти, и он снова заговорил: Аннушка, мой сердечный ангел, этот Ирод самый настоящий дьявол, только в образе человеческом. В 30-е годы он творил такое, страшно вспомнить. Ведь этот дьявол убил свою родную мать, разгуливал с пьяной бандой, с продотрядом по всем селам. Их было шестеро. Вот они и куролесили по лицу земли, отнимали последние. Кто оказывал сопротивление, они вызывали отряд из ГПУ. Те приезжали, всех арестовывали и на этом каюк, труба. Люди исчезали. А как они разоряли церкви? Входят антихристы в Божий храм, черной краской обведут толстую полосу на стене, потом фотографируют. На карточке получается будто трещина. Оставляют акты на слом или превращают церкви в склады. Вот такими путями они рушили все святое. Возмездие каждый получил по заслугам. Как они сквернословили на Бога, страшно было слушать. Но Бога еще никто не побеждал. Митяй очень храбрый был и заносчивый. Сколько из-за него погибло людей? Только Бог всему свидетель, а теперь сидит скрюченный в три погибели. А жонку свою бил у всех на глазах. Она и убежала от него, а может быть, убил ее, кто знает. Но хочу сказать, Митяй много горя принес людям, а сколько детей оставил сиротами. Ему все сходило с рук, его все боялись. Внучка старалась успокоить своего деда, но раны, нанесенные коллективизацией, болели и ныли. Дед шел по деревянной мостовой, а из глаз катились непрошенные слезы. Внучка глянула и ласково заговорила. «Деда, миленький, не плачь, я тебя люблю. Ты для меня самый дорогой человек во всем мире». «Вот и плохо. Первое место в твоем сердечке должен занимать Христос, а я уже второстепенный вопрос». В этот воскресный день солнце щедро согревало землю. На базарной площади суетились люди. Горожане пришли что-то купить или продать. Вдруг неожиданно вновь появился самолет. Низко пролетел над городом. Из кабины было видно пилота, он улыбался. Затем сбросил листовки и, набирая высоту, удалился в безоблачное, до удивления, голубое небо. Самолет превратился в маленькую точку на небосводе. Вера смотрела на самолет, пока он не исчез в небе. Люди подбирали листовки и о чем-то громко говорили, разводя руками. Зина не пришла в назначенное время. Что случилось? Она волновалась, а по спине пробегал холодок. Может быть, провал или хвост приведет? Вера была одета, как бедная крестьянка, в выгоревшей кофточке и латаной юбке. В руках она держала плетеную корзинку, а в ней сухофрукты. Под сухофруктами лежала граната. «Если что, взорву себя и тех, кто подойдет», думала она, и от волнения у нее дрожали руки. У страха глаза велики, каждому хочется жить, и никто не хочет умирать. Секунды превращались в часы. Она подняла листовку, быстро пробежала глазами. «Братья и сестры, дорогие женщины, ваши мужья гибнут на фронте, а дети и старики умирают от холода, голода и непосильного труда. Сотни городов и тысячи сел разрушены по приказу деспота Сталина. История нашей Родины не знает таких поражений. 27 декабря 1942 года, город Смоленск и подписи. Председатель Русского комитета генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов, секретарь Русского комитета генерал-майор Малышкин». В этой листовке было также обращение к бойцам и командирам Красной Армии и ко всем народам СССР. Вера не знала генерала-майора Малышкина, а Власова знала хорошо. Он ее спас от смерти. Мысли словно ошпарили ее кипятком. Она вспомнила вторую ударную армию, загнанную в вонючее болото на смерть. Перед глазами умирающие раненые бойцы и командиры, с которыми расправлялась гангрена и малярия. Болезнь косила всех, не считаясь рангом. Умирали люди от ранений и голода, но нечем было помочь. Маньяки и садисты в такое трудное время толкали Россию на позор. Генерал Власов призывал народ на борьбу против сталинской клыки. Палачи в Кремле пировали, Им привозили молоденьких актрис-балерин. Они их раздевали и делали с ними все, что приходило им в голову. Система гнусных преступлений в высшем эшелоне власти унижала женщин, которые были втянуты в омут оргий. Многие не выдерживали и заканчивали жизнь самоубийством, а некоторые погибали в подвалах Лубянки. Так пропала подруга Веры, Жанна, схваченная НКВДшниками. Вера свернула листовку и сунула ее в кошелку под сухофрукты. От неприятных воспоминаний стало на сердце тяжело. Она глянула на часы. Все сроки истекли, а Зина не появилась. Вера вышла из базара, и вдруг она увидела Женю. Сердце ее сильно забилось. Он ее не узнал, прошел мимо и скрылся в базарной толпе. Вера бросилась в толпу, работая локтями. Она искала глазами нужный объект. Кто-то выругался. Но она, ни на что не обращая внимания, продвигалась вперед. И вот спина и затылок Жени. От предчувствия сердце забило тревогу, и два противоречивых голоса вторили. «Подойди, подойди, ведь ты его любила!» А второй строгий голос. «Не подходи, не подходи, он любит другую!» Будто боролась две силы, и трудно было устоять. Евгений инстинктивно обернулся назад и увидел Веру. Он растирался, а затем взял себя в руки и обнял, как прежде. Вера прильнула к его груди. Она вдыхала знакомый запах любимого друга. «Идем подальше с глаз людей. Зина передала мне, что ты просила. Вот, возьми». «Спасибо», – тихо сказала Вера. И, взявшись за руки, они ушли с базара. У Веры дрожали руки и ноги. Обращаясь к Жене, она сказала. «Тут план тетиного дома. Там в погребе по левую сторону тайник. В нем все наше богатство родословное. Третий кирпич от угла, считай, от пола. Подумай, как проникнуть в погреб. Вам с Зиной хватит на всю жизнь, и детям останется. Люби ее, она лучше меня. Если меня не убьют, если я доживу до конца войны, и если у меня родится дочь, я назову ее Зиной, а если сын – Евгением. Грицая и его семьи нет в живых, дом пустой, заколочен. Пока ты была у меня дома, ликвидировали оборотня. Он работал на НКВД, чтобы сеять недовольство. Он убил жену Скворца, а люди Скворца убрали его. Кто такой Скворец? Скворец – муж твоей тети. Вера обняла Женю. Ей не хотелось отрываться. Но время подгоняет и не терпит промедлений. «Ох, лучше бы я тебя не встретил!» «Да, было бы лучше. Передавай привет Скворцу», – проговорила Вера. И они разошлись. Комок подкатил к горлу. Женя ничего не мог ответить. Дорогие радиослушатели, на этом книга Веры Вольской и «Камни возопьют» заканчивается.